Глава третья. Стать феей. «Так, и вот эту, и вот эту», – бормотала я себе под нос, медленно двигаясь вдоль книжных полок и снимая с них приглянувшиеся томики. «И вот здесь что-то наверняка попадется». Когда в руках набралось порядка 10 книг, я перетащила их в кабинет и стопочкой пристроила на стол к другим книгам. Осмотрела эти горы работы и звучно крикнула: «Вася, к ноге!» «Тьфу на тебя!» Появляясь на пороге через несколько секунд, изрек кроль. «Что на этот раз? Только в доме тишина и покой установилась. Как тебе опять на попе ровно не сидится? Где тот пропеллер, что в тебя при рождении вставили? Дай я его выковырю». Я хмыкнула, разглядывая зубастого ушастика с видом мученика, прыгающего к столу, и заметила: «Ты не ворчи. Ты, моей милостью, разговариваешь, прыгаешь и по утрам глодаешь ножку кровати. Будешь бузить, превращу обратно в игрушку». «Превращай!» – тут же воскликнул кроль. «Скорее! Мне никаким боком не сдалась такая жизнь». Я фыркнула, точно зная, что на самом деле Вася вовсе так не думает. «Сначала тетки всякие шляются, коробки по всему дому, ни минуты покоя». «Не бузи!» Подхватив пушистика за длинные уши и посадив на стол, сказала я. На самом деле я могла понять ворчание Васи. Сама уже замаялась от тех перемен, что свалились на наш маленький дом в последние несколько недель. После того, как несколько дней подряд я раздавала благости жительницам Рыжего мира, возникла необходимость в табличке на двери. Теперь под надписью «Помедии дом ведьмы» красовалась продолговатая деревяшка, где я указала приемные дни и часы, а также предупредила о том, что волшебные фрукты временно закончились. С деревяшкой пришлось повозиться, убеждая ее, чтобы надписи были понятными всем обитателям семи миров. Теперь беспокоить меня позволялось только с полудня и до 4 дня, и только в будни. Нововведение не прекратило поток страждущих радостей в любое время суток, но позволило мне без зазрения совести игнорировать стук в дверь вне положенного времени. А после небольших просьб и убеждений, двери и стены стали избирательно проницаемы для внешних звуков. Теперь до и после приемных часов мы могли услышать только тех, кто приходил по реально серьезному делу. За несколько недель общения с горожанами я не только познала дзен, выслушивая многочисленные истории, но и научилась отказывать без душевных терзаний, когда понимала, что не смогу помочь, или если видела, что мне откровенно врут. Общение с людьми выматывало настолько, что я почти валилась с ног по вечерам. Падать при этом я старалась на руки Шараду. Он без возмущения ловил и куда-нибудь нес. Или откармливать бедную и несчастную меня, если время было не позднее, или наверх в кроватку, если близилась ночь. Всякий раз я корила себя за эти глупые выходки, но неизменно прикидывалась слабенькой девушкой, которую нужно холить и лелеять. Вася ворчал и отчитывал меня за неспортивное поведение и попытки выдать меня, зайчика-энерджайзера, за вялые листья салата. Но аллергия окончательно прошла, отек спал, и ничто не мешало мне чувствовать себя хотя бы привычной девицей со средней внешностью, а не мухоморчиком. А раз самооценка вернулась на обычный уровень, то отказывать себе в возможности покататься на белом, на блондинистом, на шее одного блондина, раз ни белый конь, ни принц мне не светили, дело принципа. Когда еще я побуду героиней мыльной оперы? Нужно пользоваться, пока Шарат не раскусил мою нахальную задумку или пока ему не надоел процесс. Парни не возражали против моих занятий, лишь опасались, чтобы люди не сели мне на шею. Но я на самом деле радовалась внезапной работе. Новое занятие помогало мне лучше понять собственные возможности и разобраться в особенностях свалившейся на меня магии. Я уже знала, что могу заговаривать предметы и даже целые дома. Главное, чтобы пожелание было от всей души, искреннее. Но вот дальше все было сложнее. Одно дело – пыль и грязь. Уговорить их не появляться просто. так же, как и людей, жить так, как они на самом деле хотят. Но вот сделать из чего-то что-то другое у меня пока не выходило. По крайней мере, сознательно. Это я выяснила вчера, когда долго убеждала карандаш превратиться в волшебную палочку. Но тот так и остался карандашом, хотя теперь периодически подергивался и пытался взлететь со стола. В конце концов, пусть и в виде лиан, но из яблочных косточек у меня выросли яблони, а не мандрагоры какие-нибудь или волшебные бобы до неба. Вероятно, все зависело от собственной уверенности и вложенных эмоций. Как показала неприятная практика, в состоянии истерики я могла сотворить очень и очень многое. Но в обычном настроении мои возможности пока ограничивались чем-то в пределах нормы. Так трава без семян посреди кухни расти не желала. Даже слизь и мох, которые я легко вызвала в ванной, после часа уговоров не появились. Зато ложки без вопросов запрыгнули в тазик и устроили плескание в теплой воде, а нож без вопросов начал выскабливать мокрый стол. Усиленно изучая свои возможности, я обнаружила, что могу стирать, не намочив и пальца, помешивать содержимое кастрюли, не вставая со стула, и двигать мебель, не касаясь ее руками. Я даже смогла призвать собственные ботинки из-под кровати. Но у меня не вышло сделать из родной обуви сапоги-скороходы, а из первого попавшегося коврика – ковер-самолет. Обидно. Видимо, мне предстояло еще многому научиться. А пока... пока я собиралась пользоваться чужими достижениями. «Так, Вася, признавайся», – строго глядя на кролика, сказала я. «Читать умеешь?» Ушастик только фыркнул. «А раз так, то сейчас будешь помогать», – с кровожадной улыбкой предупредила я. «Как именно?» – насторожился Зубастик. «Мне нельзя читать все эти книги подряд, если не хочу завтра обнаружить здесь толпу людей, зверей и вещей». Вздохнула я. «Поэтому я буду с закрытыми глазами листать книги, а ты просматривать текст и искать что-нибудь полезное, чтобы я зачитала только нужные абзацы». «Полезное?» – переспросил кроль. «Меня интересуют волшебная техника, артефакты и все тому подобное», – пояснила я. «Отвратительно, что у нас ненормальная библиотека. Я бы легко нашла все нужное, если бы у меня были знакомые и любимые сказки. Волшебные башмачки из волшебника страны Оз. Волшебная палочка феи из Золушки. Метла из Гарри Поттера. Ой, из последнего семикнижья вообще многое можно вытащить. Тем более, что в любимом издании я и без чужой помощи легко ориентируюсь». Я мечтательно вздохнула. «В общем, просматривай страницы и ищи какие-нибудь интересности». «Да зачем тебе это все?» – удивился кроль. «Во-первых, а почему нет?» – я пожала плечами, разглядывая обложки книг. «А во-вторых, если я хоть чем-то себя не отвлеку от мыслей о просительницах, то с ума сойду. Настроение уже ниже плинтуса скатилось от выслушивания всех этих историй». «Мрав!» – известил о своем появлении кот – и деловито вскочил мне на колени, тут же начав тереться о руки. «Котенька!» – с улыбкой наглаживая рыжего, проворковала я. «У тебя хвост исчез. Нужно опять твою книгу отрывать». «А как же я?» – почти провыл Вася. «А что ты?» «Я ведь лучше кота!» – возмутился кроль. «Я говорящий. Меня кормить не нужно, мяконький. Но меня ты не любишь». «Тьфу на тебя!» – искренне отозвалась я. «Нашел, кого с кем сравнивать. Не ревнуй. Ты, естественно, гораздо полезнее кота. Но кот – это кот, а ты – вреднючий зеленый будильник. Вот что тебе мешает свои гастрономические дела решать не по утрам?» Вася громко засопел, отодвинулся на край стола и хмуро прошипел. «Вот, тебе для меня какой-то деревяшки жалко». «Не жалко, но у меня скоро глаз дергаться будет». «Этот скрежет уже во сне меня преследует». «Ты просто спишь не там», – соизволил объяснить зубастый кроль. Я едва не подавилась воздухом и недоверчиво спросила. «О чем ты?» «О том, что с вашими темпами Васенька останется без семьи и славных белобрысых малявок, которые будут его холить, лелеять, тискать и слушаться. хмуро изрек ушастый, повернувшись и строго на меня посмотрев. «Да я из славного зеленого плюшика раньше стану пылесборником в чулане, чем вы свои танцы вокруг да около прекратите!» Я фыркнула и искренне возмутилась. «Как мама моя, ты в курсе, что это не твое дело?» «Как же не мое, если это тебя касается?» Все так же на измене спросил Вася. «Все равно не твое», — повторила я хмуро. «Мы как-нибудь разберемся». «Разберутся они», — проворчал Вася. «Вижу я, как вы разбираетесь. Никаких подвижек, а время идет». Я усмехнулась, покачала головой и строго велела. «Кроль, не суй нос не в свое дело. Все как-нибудь сложится. Совсем не обязательно с головой в омут кидаться. Пусть все идет своим чередом». Вася снова шумно засопел. «Заметь, я же не выколачиваю из тебя ответы по поводу того, как уйти из Семимирья», — напомнила я кролику. «А ведь могла бы, но я сдерживаюсь и о будущем стараюсь не думать, хотя оно, вообще-то, в наших возможных отношениях огромную роль играет». «А я тебе и не расскажу», — заявил Вася. «Ты вредная и глупая. Сидишь тут над этими книжками, ушами хлопаешь». Кроль показательно похлопал ушками. «Этот блондинистый тоже. Вот куда они опять ушлепали? Почему Вася вам все объяснять должен?» «Так», — протянула я и с подозрением уставилась на кролика. «Ты о чем? Ты что, ты с Шарадом говорил?» Кроль замер, посмотрел на меня и внезапно прижал мягкие лапки к широкой зубастой пасти. «Вася!» — воскликнула я и протянула руку, собираясь схватить болтливого оболтуса за шкирку. «Ты с ума сошел?» Кроль шумно шлепнулся с края стола на пол и с невероятной для такого создания прытью припустил прочь. «Вася! Стой, бесстыжий комок искусственного меха!» — крикнула я ему вдогонку, но догонять не стала. Хмуро попыхтела пару секунд, а потом неспешно отправилась искать проходимца. «Вот ты заявляешь, что мудрейший, равный небу, и все с заглавной буквы, а не догадался, что убегать от меня бессмысленно?» Я медленно оглядела коридор, убедилась, что кролик в отчаянии не кинулся в камин и с кровожадной усмешкой направилась к лестнице. «У тебя же сил не хватает, чтобы двери открывать, и ты взялся чудить?» «Да я ничего такого и не говорил!» Нервно выдохнул Вася, прыгая по коридору второго этажа и кидаясь всем плюшевым весом на двери. Те, естественно, не поддавались. «Я же как лучше хотел!» «Превращу обратно!» – пригрозила я, загоняя кролика в угол. «Я согласен искать тебе в книгах все, что ты захочешь!» – попытался подмазаться Вася. «Ты и так будешь это делать!» – оскалилась я. «Давай, рассказывай!» «Что ты успел учудить и когда?» Кролик сжался, припал к полу и тихо взвыл. «Бить будешь?» — со всхлипом спросил он. «В камин бросишь?» «От тебя зависит», — честно ответила я. «Судя по твоему поведению, мне уже самой пора в камин. Вот зачем ты меня позоришь?» «Вовсе нет», — возмутился кролик и от полноты чувств сусликом поднялся на задние лапки и задрал уши. «Не позорю. Я ускоряю процесс сближения двух черепашек». «Ты зеленый беспредельщик!» Устало покачала я головой, схватила зубастого за уши и понесла вниз. «Так что я пропустила?» «Да я просто прямо спросил, почему твой блондинчик такой тормоз?» Пробормотал Вася. «Он ушами хлопает, а тебя в любой момент какой-нибудь более активный товарищ уведет. И все, будет Шарад локти кусать». Я закатила глаза и подавила желание застонать. «Вот почему кроль такой болтливый? Разве так сложно держать свои мысли при себе?» «И что он ответил?» С сомнением спросила я. «Что это не мое дело?» Возмущенно воскликнул зеленый нахал. «Васенька старается. Васенька ночей не спит, переживает. И после этого это не мое дело». «Но это и правда не твое дело». «Мое будущее в моих лапках», — сложив эти самые лапки на груди, ответил кроль. «И я не могу доверить его случаю». Я покачала головой и плюхнула кролика обратно на стол. «Не вмешивайся, правда», — сказала я и постаралась выкинуть из головы мысли о том, какое выражение лица было у охотника, когда Вася демонстрировал свою прямолинейность. «Но как же сложно не думать. Ты хоть о моих чувствах не распространялся?» «Вот еще». «Отлично. Больше не лезь в это». Кроль громко засопел, но промолчал. И я была благодарна уже хотя бы за это. «Зачем ты набрала столько книг с подобными названиями?» Удивился кроль через пару минут, рассматривая корешки книг в стопках. «Какие-то бесконечные академии, принцессы, королевы, фаворитки, принцы, оборотни». Он потыкал в стопки. «От многочисленного предлога «для» аж в глазах рябит». «Все просто», — ответила я и пожала плечами. «Вероятность встретить в таких книгах что-нибудь магическое, что облегчает жизнь героям, огромна. Но при этом маловероятно, что эти магические штучки способны причинить вред самим героям или окажутся оружием. Это же девочковое фэнтези. Тут все для облегчения жизни героинь. Для меня это идеальный вариант». Кроль хмыкнул, но послушно взялся просматривать страницы, пока я листала их с закрытыми глазами. «Так». Остановил он меня и хлопнул пушистой лапкой по книге. «Тут есть какое-то чудо-ведро. Героиня использует его». «Как огромный ночной горшок?» – понадеялась я. «Как средство передвижения», – закончил Вася. «Кроль, ты в своем уме? Девушка верхом на ведре? Ты серьезно? Ты меня ненавидишь?» «А чем плохо?» – удивился Зубастик. «На метле можно, а ведро так сразу фу?» «Метла тоже не подойдет», – отмахнулась я. «Это только в фильмах и в мультиках подобное транспортное средство выглядит классно. Но ты представь, как же неудобно сидеть на палке, да еще и в небе». Спустя 2 часа я узнала обо всем многообразии предметов, которые герои использовали как транспорт. После многочисленных метел, веников, волшебных овечек, оленей, осликов, виолончелей, балалаек и других музыкальных инструментов, после крыльев и магических артефактов, способных поднять человека в воздух и переместить на какое-то расстояние, всеми забытая печь Емели казалась почти автомобилем класса люкс. Тепло, удобно и невысоко падать. В конце концов я согласилась на волшебную пыльцу. По описанию она очень напоминала ту, что фигурировала в книге про Питера Пэна, и на меня валом нахлынули воспоминания. В детстве диснеевский мультфильм о таинственной стране и ее удивительных обитателях покорил мое сердце. Ни «Золушка», ни «Русалочка», ни даже «Аладдин» не произвели на мое детское сердечко такого разрушительного действия, как приключения вечно юного героя. Маленькой я очень хотела стать персонажем этой истории, жить на острове, быть единственной подругой Венди среди оравы веселых мальчишек, а то и самой милой сказочной девочкой с белокурыми кудряшками. Какое-то время все мои детские игры с куклами сводились к разыгрыванию сценок из мультика, а по ночам, лежа в кровати, я выдумывала все новые и новые забавы для оравы невзрослеющих детей. Именно тогда я стала все чаще и чаще примерять на себя образы героев книг, мультиков и фильмов, проигрывать их в своей голове с собой в главной роли, переиначивать. И тогда же стало ясно, что я никак не подхожу под образ той девушки, которой светят приключения. Я не была младшей из детей в семье, не была и старшей, не была первой красавицей и не была забитой всеми угнетенной девчушкой, ждущей помощи от посторонних. И даже смелой и ответственной, как Венди, я стать не смогла. «Эй, ты размечталась, что ли?» – спросил кроль, прыгнув ближе и тронув меня за руку мягкой лапкой. «Не отвлекайся, а то мы с этими книгами никогда не закончим». В еще одной книге нам встретился фонарщик. Дух в виде фонаря, способный перемещаться, прыгая на одной ноге. В легендах подобное существо заманивало путников в трясину на болотах. Но в обнаруженном тексте это было милое и покладистое создание, готовое служить хозяевам самопереставляющейся лампой. «В В другой книге нам встретились светящиеся рыбки. Толку от них не было, но мне все равно захотелось немного полюбоваться столь необычным светильником. А в придачу к рыбкам я вычитала из книги о небольшой сфере из стекла, внутри которой рос маленький дуб со светящимися листочками. «Как метла, так не функционально», — бухтел Вася. «А как всякие финтифлюшки, так подайте ей скорее». «Помолчи», — велела я кролику. «Зато это красиво». Из еще одной книги был вычитан отрывок про щелкающий челюстью в плохую погоду череп. «А это тебе зачем?» — возмутился кроль. «У Холмса череп был», — напомнила я Васе. «И у Хоула был». «У тебя в голове тоже есть черепушка», — проворчал ушастый. «И порой мне кажется, что она и так пустая. Зачем тебе еще одна голова без мозгов?» «Вася», — предупреждающе протянула я, — «я тебя за выходку с шарадом еще не простила. Не нарывайся, иначе выстираю». «И как только ты умудрился?» — с возмущением спросила я, рассматривая здоровенное мокрое пятно прямо посреди кровати шарада. «Вася!» Кроль смог не только вытоптать самое настоящее гнездо, но и промочить покрывало, одеяло, простынь и верхний слой матраса так, что под ладонью отчетливо хлюпало. «Ну так я же попастый кроль с наполнителем и шариками для устойчивости!» Пожимая ушами, гордо сообщил этот охламон, держась от меня на расстоянии. И правильно делал. «Я такой!» «Ты, дурачина ушастая!» Со слезами ответила я, стаскивая простынь. «Ты хоть понимаешь, как это со стороны выглядит?» «Ну так это ж не ты, а я сделал!» Довольно еще шире растянул зубастую ухмылку зеленый и мокрый кролик. «А ты, невинная ромашка, хлопай ресничками и приглашай парня временно обосноваться на левой половине кровати. Все равно ты не по центру спишь». Я шумно втянула воздух ртом и проворчала. «Ты хоть осознаешь, что уже доигрался до купания? Заткнись, а то я на самом деле тебя серьезно накажу». Кроль на миг прикрыл морду ушами, но не удержался и довольно спросил. «Ну так что, позовешь? Он же не сможет здесь спать». Через минуту я, громко топая, выходила из кухни, чтобы продолжить уборку. А кроль жалобно умолял простить его. Но прищепки держали крепко. И сколько ни болтай толстой наглой попой, а не сорвешься с бельевой веревки. Пока я расставляла книги обратно на полке, пока ходила по ближайшим лавкам за продуктами, Вася так и висел посреди кухни, периодически начиная взывать то к моей доброте, то к разуму. Я не поддавалась и вообще делала вид, что кролика в доме нет. В других обстоятельствах я бы его быстро простила, но сейчас кроль перестарался. Забрел в такие дебри, что неизвестно, как я буду все расхлебывать. Завершив дела, я с хмурым видом вернулась в кухню, собираясь сварить себе кофейку. Парни снова пропадали где-то в Семимирье и по неозвученным, но заведенным порядкам должны были вернуться лишь к сумеркам. Готовить не хотелось, а ради себя одной я и не взялась бы. «Так что, кофе и печеньки?» — ухмыльнулась я трепыхающемуся в тисках прищепок Васе. «Ну отпусти уже!» — взмолился кроль. «Ты осознал?» – строго спросила я, встав перед кроликом и с прищуром глядя ему в пластиковые глазенки. «Не-а!» – вякнул Вася. «Я все правильно сделал!» «Вася!» «Но я больше не буду!» – скороговоркой выпалил ушастик. «Я не понимаю, но больше не буду. Правда!» «Ладно!» – недоверчиво пробормотала я и отщепила уши жопастого кусаки – с удовлетворением услышав, как он смачно плюхнулся еще влажной пятой точкой об пол. «Ой!» – пискнул кроль. «Вот злая ты, злая!» «Не злая», – не согласилась я. «Справедливая». «Злая, злая», — повторил кролик. «Васенька старается. Васенька попы не жалеет, а ты злая». «Иди уже, несчастье», — со смехом сказала я. «Нет, я счастье твое», — возразил ушастик, но из кухни утопал, шлепая мокрыми лапками в сторону кабинета. Я вздохнула, сняла с крючка турку, проверила печку и принялась за длинную, но в чем-то медитативную процедуру приготовления такого простого продукта, как кофе. Дома бы просто залила молотый кофе кипятком, но тут я позволяла себе не 3-4 чашки в день, а от силы две, так что готовила со всем вниманием и почтением к процессу. В этом тоже была своя магия. Из таких простых компонентов, как вода, сахар, порошок кофе и толченый кардамон, получалось поистине великолепное зелье. «Вунш-пунш!» — хихикнула я, наблюдая за водой в турке. «О!» — донеслось до меня негромкое восклицание Васи. «А это что?» «Что случилось?» – спросила я, не отрывая взгляда от турки. «Федь, а в этот раз все быстрее!» – крикнул Вася. «Брысь, зверюга, я невкусный!» «Вась!» – позвала я и, сняв турку с огня, пошла в кабинет. В коридоре поблескивали отпечатки лап кролика, а на пороге кабинета и вовсе обнаружилась лужица, в которую я вступила и едва не поскользнулась. «Чтоб тебя, Вася!» рявкнула я, хватаясь за стену. «Как? Откуда в тебе столько воды? Я ведь отжала тебя перед тем, как подвесила». «Во мне много загадок», — ответил Вася с удовольствием. «Я весь такой загадочный». «Тьфу на тебя, загадочный», — проворчала я и осмотрелась. На столе, где прежде лежали лишь какие-то книги, письменные принадлежности и чистые листочки, обнаружился маленький круглый аквариум с рыбками. Точь в точь, как в книге. Фонарщик тоже был здесь. При моем приближении он нервно подпрыгнул, отрастив длинную совершенно птичью ногу, и попытался отскочить, опрокинув большую стеклянную банку с какими-то блестками внутри. Та покатилась, хлюпнула спавшей крышкой, и часть содержимого песком осыпалась на гостевой стул, плотно придвинутый к столу. «Ох!» Я поскорее рванулась вперед, подхватила банку и вернула крышку на место. Череп щелкнул челюстью и замер. А вот маленькое деревце внутри стеклянной сферы пошевелилось, как от ветра, и его светящаяся листва заколыхалась. «Забавно!» – прошептала я, рассматривая вещи ближе. «В этот раз все быстрее!» «Ты совершенствуешься!» – предположил Вася, вспрыгивая на стол. Он дернул хвостиком, и с искусственного мехового помпончика сорвалось несколько капелек воды, забрызгав стол и мои руки. «Вася!» – воскликнула я, вытирая руки о юбку. «Ой, а тебе пыльца на руки попала!» – внезапно заметил кроль. Я посмотрела на ладони и ойкнула. На них посверкивали искорки блесток. «Это пыльца?» – переспросила я, но выслушать ответ не успела. Тело против моей воли неудержимо потянуло вверх. С тихим писком я вцепилась в ближайшее, что оказалось под рукой, в стул, и едва не взвыла, заметив на нем целую россыпь блесток. «Ой!» – только и смог произнести Вася, наблюдая, как я взлетаю вверх вместе со стулом. «Что делать?» – потребовала я помощи. «Как это прекратить?» Меня не только поднимало вверх, меня неудержимо вверх тянуло, как мощным магнитом. Не прошло и пары секунд, как меня просто-таки пришпилило к потолку. «Вася!» «Я не знаю!» – дергая себя за уши, воскликнул кроль. «Не знаю!» «Чтоб тебя, мудрейший, равный небу!» – проорала я, ощущая, что по какой-то неведомой причине меня начало перетягивать по потолку ближе ко входной двери, словно волшебная пыльца ощущала сквозняк. «Какой тогда от тебя прок?» Сколько я не сопротивлялась и не цеплялась за балки над головой, меня тянуло к двери. Ужасно мешал стул, но я страшилась его отпустить. Даже в конце концов кое-как на него уселась и уже верхом пыталась остановить движение. Достигнув двери, пыльца чуть опустила меня. Я уж и решила, что заканчивается действие волшебства. Но как только нижняя половина моего тела оказалась на уровне дверного проема, меня начало вжимать в дверь. Шипя и сопротивляясь, я требовала от Васи решения, а кроль метался по полу с взбесившимся котом. Предлагал вцепиться в фонарщика, но все закончилось тем, что несчастная одноногая избушка оказалась прилеплена к стулу, как еще одна жертва пыльцы. А меня вжало в дверь так, что пришлось ее открыть, чтобы спасти собственное тело от синяков и ушибов. «Дора!» – пискнул кроль, глядя, как потоком воздуха меня просто-таки выносит из дома и поднимает вверх. «Вася!» – заорала я. «А-а-а! Чтоб вас всех! Чтоб это семимирье! А-а-а!» «Чтоб! Чтоб вас всех! А-а-а!» Хрипло каркала я, намертво вцепившись в несчастный стул. Меня трясло от страха и холода. Казалось, я в любой миг могу соскользнуть с широкого сиденья куда-то вниз и разбиться о черепицу домов зеленого мира. Фонарщик пищал где-то сзади, но у меня не хватало мужества не то что вниз посмотреть, но даже голову повернуть. Проклятая пыльца подняла нас на высоту не меньше сотни метров над землей, а ветер тащил куда-то в сторону гор. Воздушные потоки то поднимали выше, то едва не насаживали стул на шпиле башенок. «Мамочки!» Хуже всего, что хотелось закрыть глаза и просто молиться. Но стоило так поступить, как ужас перед происходящим лишь усиливался. До чертиков хотелось жить. Сейчас бы я ни за что не посмеялась даже над мультиками, где герои падали, скатывались с лестниц или взлетали в воздух. Да чего же страшно! Уговоры, мольбы и приказы не действовали. Похоже, мне еще предстояло тренировать свою магию для отклика в экстремальных условиях. Если у меня будет такой шанс. «Шарат! Мэй, где вы, когда так нужны?» Проголосила я, обливаясь слезами и леденее. Несмотря на холод, от страха я кошмарно потела. Руки то и дело начинали скользить по гладкому дереву витой спинки. Под мышками уже откровенно квакало, а по спине катился самый настоящий водопад. Несмотря на то, что мысли скакали бешеными блохами, я отдавала себе отчет, что никто мне не поможет. Даже парни. Они сильны, но не всесильны. А от холода мои крики уже давно перешли в едва слышные сипы. Жители же скорее сознательно проигнорируют происходящее, чем последуют за мной, чтобы как-то помочь. Все же это не кино и не книга, где даже среди средневековых горожан полно просвещенных людей с широким кругозором и терпимостью. Да, моя помощь в деле избавления от иномирской нечисти их радует, но если я, их местная ведьма, тонким слоем размажусь о скалы, то никто особо горевать не станет. Еще и решат, что все к лучшему». «А я скалы не хочу. Совсем!» Никто меня не услышал. Стол сносило и сносило все дальше от центра и домика. Вскоре подо мной и вокруг мелькали только зеленые крыши. А через какое-то время и они пропали, сменившись холмистой равниной, простиравшейся до самых гор. Издали те казались маленькими, почти игрушечными. Но теперь я бы ни за что не пошутила насчет места обитания драконов. Пытаясь взять себя в руки, я спешно вспоминала все, что об этих созданиях мне когда-то рассказывали парни. Впервые пожалела, что доверила сведения бумаге, а сама мало что запомнила. Вроде бы Шарат и Мэй говорили, что местные драконы – просто летающие ящерицы, да? Спросила себя. Значит, быть сожженной мне не грозит, а вот съеденной... Над горами сейчас никто не парил. Но это не означало, что я не столкнусь с кем-то, когда окажусь ближе. Вряд ли местные драконы дружелюбны. Они точно опасны, иначе бы люди, в силу своей природы, их изничтожили или приручили. «И что делать?» — сиплым шепотом спросила я, осмелев настолько, что таки наклонилась и нашла взглядом фонарщика. Тот притих, обвивая плетеные ножки своей единственной цыплячьей лапой. Я еще раз попыталась воздействовать на стул и на пыльцу, стараясь заранее не паниковать. На этот раз уговоры возымели успех. Стул чуть снизился, хотя легче мне от этого не стало. На равнине ветер дул сильнее, и чем ниже я спускалась, тем больше становились шансы размазаться тонким слоем уже не о скалы, а о холмистый неровный ландшафт. «Да что же это такое? Замедляйся! Замедляйся!» Я сконцентрировалась и стала быстро-быстро убалтывать ветер, стул и свое везение. Фонарщик отрывисто пискнул, а потом еще раз, но уже громче. Ветер изменил направление и ударил сверху, отчего стул козликом скакнул по земле и снова взмыл в небо. Потоком воздуха меня едва не смело вниз. Но я удержалась и радостно взвизгнула, когда стул взмыл на несколько метров. Ветер закрутился вокруг, заревел, поднимая песок и сухую траву. Я зажмурилась, надеясь, что вскоре свистопляска прекратится. Но, к моему удивлению, ветер не перестал рвать меня во все стороны. Зато земля вновь стремительно уносилась вниз. «Я не это просила!» — только и смогла выкрикнуть я. А потом подняла голову и захрипела от ужаса и обреченности. Снизу я увидела светло-зеленое брюхо и огромные лапы, мерно машущие крылья и извивающийся в воздухе хвост с длинными шипами на кончике. Дракон. Саблеобразными когтями зверь сщипил спинку стула, до половины в ней ими увязнув, но не сломал. И теперь дракон уверенно волок свою добычу, меня, куда-то в сторону гор. «Мамочка!» — хрипло простонала я. «Что делать? Что делать? Что делать?» Мы все выше и выше поднимались над землей. Воздух, рассекаемый крыльями, своим потоком почти сносил меня со стула. А я настолько перепугалась, что не чувствовала тела. Ноги и руки затекли. В любой миг я могла кулем свалиться вниз, и никто бы меня не спас. «Чтоб я еще хоть раз проделала подобную глупость?» — провыла я, обливаясь слезами. «Никогда! Вася, Васенька, я не права, я больше не буду, не нужны мне никакие книжные штучки. На землю хочу, домой, домой хочу, к Шараду, к Мэю, домой!» Не удержавшись, последнее я проорала несколько раз — надеясь, что мои слова как-то подействуют. Но вместо этого дракон изогнул шею и рявкнул на меня в ответ, показав огромную, полную длинных зубов пасть и обдав зловонным дыханием. На миг мне почудилось, что падение со стула будет куда менее неприятной смертью, чем от столкновения с огромным ящером в его логове. Я даже покосилась вниз, но быстро передумала. Жить хотелось, и за это стоило побороться. «Но я не матерь драконов», — хмуро напомнила я себе, склоняя голову и с ужасом глядя на стремительно приближающиеся горы. «Меня схарчат и не спросят, чего я хочу». Горы приблизились, и дракон стал набирать высоту, поднимаясь вдоль не самого пологого склона к чуть расколотой вершине. Под нами мелькали острые зубья обломков скал, густой лес и неровные, выбеленные солнцем прогалины. Я жалась к спинке стула и вскрикивала всякий раз, как дракон чуть менял направление, то по широкой дуге поднимаясь вверх, то стремительно взмывая над массивными выступами горы. Показалась какая-то река. С высоты нескольких сотен метров я видела, что ее широкое русло шумно прорывается среди гор, собирая в себя притоки со всех сторон. Дышалось тяжело, голова кружилась, но я все равно крепилась, успев осознать, что в нынешней ситуации самой большой глупостью, которую я могу совершить, будет повторная паника. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», пытаясь найти в себе силы, думала я. «Нужно что-то придумать». Но ничего не придумывалось. На уроках в школе меня учили разжигать костер, собирать воду в пустыне, находить направление. В теории я знала даже то, как самой себе сделать укол, если в этом будет необходимость. Но вот спасаться от крупных летающих хищников почему-то не научили. Как так, да? Эх ты, школа, школа! Дракон замедлился и стал осторожно спускаться, кружась над широким уступом, рядом с которым вниз обрывался водопад. Извернувшись, я увидела, что на уступе, задвинутое в безопасное углубление, защищенное сверху небольшим козырьком, притаилось гнездо. Водопад перекрывал все звуки, поэтому я и не услышала сидевших в гнезде дракончиков. А те активно подпрыгивали, щелкали пастями и явно рычали от голода. «Мамочки!» – выдохнула я очень громким шепотом. Но ветер унес мой полувздох-полувсхлип куда-то в сторону. Надежд на то, что драконы окажутся милыми зверюшками, с которыми я как-нибудь договорюсь, не осталось. У меня просто не будет шанса. Эти звери разорвут меня на части до того, как я смогу хоть что-то сделать. Я нервно заозиралась, прикидывая, что мне делать. Хотелось сигануть со стула, но я заставила себя сидеть дальше. На скорости и в таких условиях мне хватит и пары метров, чтобы навернуться последний раз в моей жизни. Поджимая ноги и посматривая на дракончиков, я одной рукой отцепила от стула фонарщика и сжала его за длинную тонкую ногу. Уступ был небольшим, явно не предназначенным для того, чтобы мамаша-дракон с комфортом на нем расположилась. Значит, она сядет на край и будет совать деткам свою добычу. А у меня появится всего один шанс. Безумный, дурацкий, но шанс. Стоило драконице зацепиться за выступ когтями, я козой сиганула со стула, молясь о том, чтобы мои конечности выдержали метровый прыжок на неровную каменную поверхность. Мне повезло, но не слишком. Ноги я не подвернула, руки не отбила, хотя рассчитывать приходилось только на левую, ведь правой я придерживала сопротивляющегося фонарщика. Коленками ощутимо приложилась о камни, взвыв от боли, когда мелкие камешки разодрали кожу сквозь чулки. Хотелось выть, но у меня не было на это времени. Не замечая мелькающих перед глазами черных кругов, я развернулась и хряснула драконицу по морде фонарщиком. «Сыграем в крикет? Голову с плеч!» Вышло звонко. Драконица отчетливо лязгнула челюстями от неожиданности. А я, развивая успех, с воплем кинула фонарщиком здоровенной зверюги в глаза, надеясь, что брыкающийся книжный атрибут своей лапой оцарапает ей хотя бы века. А сама отпрыгнула в сторону. Спуска с уступа не было, как не было и пути наверх. Но я заранее продумала свой следующий ход и просто не дала себе шанса усомниться в своей адекватности. Заорав для храбрости и чувствуя позади рычание дракона, я прыгнула в водопад. Острые клыки щелкнули где-то над моими взметнувшимися вверх руками. Хотя я пыталась подготовить себя к падению, но когда меня ударило потоком, оглушило и вода полилась в рот, нос и глаза – я запаниковала и забила руками, судорожно пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться. Хватала ртом, пытаясь дышать, но в рот попадала лишь вода. Голова закружилась от резкого движения вниз, от того, что водный поток с силой обрушивается на тело, вминая его в обкатанную, но кое-где выступающую буграми скалу. Из-за холода и ужаса я не ощущала боли, даже не осознавала, жива ли. Лишь лупила руками по воде. В какой-то миг под пальцы угодили какие-то ветки, и я в них вцепилась, отчего меня с силой дернуло вверх, в то время как ревущая мощь продолжала тянуть вниз. Тело качнуло, и когда я отпустила ветки, то упала не вниз, в маленький бассейн, вода из которого устремлялась дальше, к еще одному водопаду, а куда-то в сторону, сквозь воду. Я услышала шлепок и хруст, но восприняла звуки как что-то отдельное, отдельное от меня. Проходили секунды, летели брызги, попадая на лицо и спину. Но и это я ощущала как что-то отдельное, будто наблюдала за всем чуть со стороны и сверху. Лишь через несколько минут откуда-то издали стала накатывать острая оглушающая боль. Но я не могла даже приподняться и высвободить из-под себя неудачно подвернутую руку. Та завернулась во что-то, в какую-то ткань, и никак не хотела высвобождаться. А в локте ныло, и плечо дергало болью, проносившейся как по электрическому проводу по шее куда-то в голову. В голове от боли темнело, и в этой темноте мельтешили и взрывались холодные звездочки и искры. В какой-то момент чернота в голове стала нестерпимой, а внутри произошло какое-то движение, будто тело действовало отдельно от меня. Хотелось вздохнуть, но что-то мешало, а чернота подступала все больше и больше. И я перевернулась, закашлялась, захрипела, чувствуя, как откуда-то из желудка поднимается и хлещет изо рта вода, растекаясь рядом и подо мной небольшой лужицей. Заходясь кашлем, я сжалась в комок и перевернулась так, что оказалась лицом вниз. Лежать было неудобно. Лбом, носом и губами я то и дело касалась мокрого шершавого камня, морщилась от привкуса крови и песка на языке. Волосы лезли в глаза, липли к шее, и с них на камень капало мутным и розовым. От этого розового я перепугалась окончательно. С шипением села, помогая себе рукой. Вторая подогнулась, и меня на вылет прострелило такой дикой болью, что я взвыла, а из глаз хлынули слезы. Даже пришлось посидеть немного, раскачиваясь и рискуя хлопнуться обратно, прежде чем я смогла себя осмотреть. Все оказалось не так ужасно, как почудилось вначале. Я сбила коленки, падая со стула, разодрала чулки, пока летела вниз по водопаду. Сквозь дыры виднелись ссадины и царапины, но все они были небольшими и не слишком опасными, хотя и сочились кровью. Ребра ныли, но на глубоком вдохе ничего тревожного я не ощутила. Хуже дела обстояли с рукой и затылком. Волосы и кожа на голове были горячими и мокрыми от крови. Снаружи на руке серьезных повреждений я не нашла, но рука не гнулась и продолжала дергать болью. Я долго соображала, пытаясь понять, сломала я руку или вывихнула сустав. Боль становилась все активнее, но пока я воспринимала ее все еще чуть-чуть отдельно от себя. Да и стенания мои никак бы не помогли делу. Медленно все обдумав, потому как мысли просто не желали двигаться быстрее, я прикусила губу и отстраненно дернула себя за руку, решив, что вряд ли смогу сделать себе намного хуже. «Никогда, больше никогда не проделывать подобное сидя», – прошипела я себе. «Нет, не так. Никогда не изображать из себя какую-нибудь Наташу Романов, Лару Крофт или кто там еще есть из неубиваемых героинь всего и вся. Никогда. Нет, опять не так. Больше никогда не заниматься магией от нечего делать, чтобы не пришлось изображать тех, кем я при всем желании даже прикинуться не смогу. Мой уровень – полевой цветочек. Цвести, тянуться к солнышку и радовать глаз. С моей везучестью только так. А я? Так что больше никаких экспериментов». Не знаю, сколько я пробыла без сознания, свалившись от дичайшей боли и повторно приложившись разбитым затылком о камни. Но снаружи уже начало понемногу темнеть. Если со снаружи все было более или менее понятно, то внутри оставалось для меня загадкой, для разгадывания которой требовалось сесть или даже встать. Но я оставалась лежать, опасаясь еще как-то потревожить свои ушибы и ссадины. Так что пространство вокруг пришлось воспринимать таким, каким оно виделось с пола. Я лежала в небольшой пещерке за водопадом. Это была даже не пещера, а впадина под скалой с довольно ровным, чуть пологим полом. Вода сюда залетала едва-едва, а у стены пол и вовсе был сухим и пыльным, и я перепачкалась с ног до головы, когда кое-как переползла дальше от воды. Шум воды глушил все звуки. Но я все равно решила проговорить свой дальнейший план вслух, опасаясь паники. «Я посижу, немного, а потом посмотрю. Возможно, отсюда есть какой-то выход, Наверняка же есть. Очень медленно, но я смогла осмотреть скалу по обе стороны от пещеры. Слева она шла ровно, без впадин, и даже кряжестых деревьев или сочных длинных побегов каких-нибудь растений в прямой видимости под лунным светом не обнаружилось. Зато справа порода немного обвалилась, создавая что-то вроде длинного выступа, по которому здоровый и сильный человек смог бы перебраться на видневшуюся метрах в 10 каменную площадку. А с нее, при некоторой сноровке, можно спуститься еще ниже, туда, где гора изгибается и разворачивается, уходя вниз уже не так круто. Только бы перебраться и пройти. Ополоснув ладони и лицо, я напилась свирепой горной воды, от которой моментально заломила зубы, и осторожно села. «Отсюда возможно выбраться», – убежденно произнесла я вслух, чтобы не сходить с ума от одиночества. Но тут же пришлось обреченно добавить. «Здоровый и сильный человек сможет». Рука все еще ныла. Почему-то верилось, что все с ней будет в порядке. Но в ближайшие несколько дней, если не недель, я не смогу ни опираться на руку, ни поднимать ею что-то тяжелое. Рисковать же, перебираясь по узкой, всего в пару ладоней каменной тропке, мне не захотелось бы и до всех этих приключений. Вот только есть ли у меня хоть какой-то выбор? «Нужно начать», – прошептала я снова вслух. «Нужно хотя бы начать себя спасать. Я уже сегодня и ныла, и плакала, и просила. Потом еще смогу поныть и поплакать. А пока нужно хоть как-то себе помочь». Посидев немного и переведя дух, я медленно закатала рукав блузы так, чтобы полностью увидеть руку, и стала приговаривать все, что только приходило в голову, по нескольку десятков раз, надеясь и унять боль и воспаление, и залечить особо глубокие царапины. Когда я проделывала все то же самое над шарадом, не было времени о чем-либо думать. Просто хотелось, чтобы рана исчезла, закрылась, как в детстве. Тогда верилось, что стоит закрыть глаза ладошками, и все страшное уйдет, закончится. Тебя не заметят, ты в домике. Если заткнуть пальцами уши, то взрослые перестанут ссориться. Если ночью с головой накрыться одеялом, то это точно-точно защитит от злых подкроватных монстров, ведь все знают, что монстры не могут забрать тех, кто их не видит. Под столом можно не бояться грозы и странных чужих людей, которых видишь впервые, даже если эти странные чужие люди на самом деле родственники, слишком бурно реагирующие на встречу с тобой. В детстве все проще, и не нужно задаваться вопросом, как работает магия. Главное, она защищает тебя». Защищает от настоящих и выдуманных монстров. Ты веришь, что со всем можно справиться, даже с самым ужасным ужасом, ведь все сказки рассказывают о том, что добро побеждает зло. В детстве кажется, что так должно быть и в жизни. В детстве никто не боится падать, ведь до той взрослой жизни с ее набитыми шишками, которые все зовут опытом, еще далеко. И разбитые коленки не пугают, ведь каждый ребенок знает, что кроме его собственной магии существует еще и другая, мощнее которой нет. Мамина. Мамины объятия прогоняют монстров, согревают лучше теплого одеяла, а мамины слова залечивают любые раны. «У котика заболи, у собачки заболи, а у Феденьки перестань». Прошептала я, не удержавшись от улыбки, и подула, как всегда делала мама. «Федя! Федя! Федора!» Поморщившись, я попыталась укрыться одеялом. Почему-то было очень холодно. Руку тут же прострелило болью, и я проснулась, разом вспомнив, что нахожусь не дома в своей постельке, а в пещере за водопадом. «Дора!» – раздался новый крик. Показалось, что я слышу Мэя, но эхо и шум воды сильно исказили голос. «Я здесь!» – крикнула я в ответ, полностью уверенная, что меня никто не услышит. «Я здесь!» Медленно поднявшись и быстро осмотрев руку, убеждаясь, что отек спал, я приблизилась к краю и попыталась высмотреть хоть кого-то из парней. Но на склоне справа от пещерки никого не наблюдалось. «И где они тогда? Внизу? Полезли к драконам?» «Шарат! Мэй!» – как можно громче крикнула я и разочарованно застонала, сообразив, что после всех приключений и сидения в мокрой одежде заработало себе простуженное горло. Придерживая пострадавшую руку, я опустилась обратно на пол пещерки и, подобрав камушек покрупнее, стала стучать им о стену, надеясь, что хоть так привлеку к себе внимание. «А может, мне все кажется?» На секунду прервавшись, спросила я у воды. «Волшебная пыльца донесла меня до гор очень и очень быстро. С момента моего исчезновения еще и суток не прошло. Со своих вылазок в города Семимирья парни обычно только к вечеру возвращаются. Они бы не смогли оказаться здесь так быстро». «Дора!» – прозвучал крик Шарада поразительно близко, развеяв всякое сомнение. «Ты здесь?» «Да!» Позабыв про боль в руке, я вскочила и, как могла далеко, высунулась из пещеры. Шарат обнаружился по ту сторону каменного карниза и выглядел настолько хмурым, что я помимо воли разрыдалась. «Такой родной хмурый блондин!» «Мэй!» – глядя на меня, крикнул Шарат, задрав подбородок вверх. «Спускайся! Хватит пугать драконов! Я нашел Дору!» Шарат уверенно прошел по узкому карнизу, останавливаясь через каждые три шага и вгоняя в трещины короткие узкие кинжалы из своего арсенала, создавая опору для рук там, где не вышло бы удобно вцепиться в камни. «Ты как?» – хмуро уточнил он, оказавшись в пещере, а потом присел передо мной на корточки и без разрешения быстро, деловито ощупал с ног до головы, надавливая и посматривая мне в лицо. «Ну, цела, кажется», – отрывисто выдохнула я и постаралась выглядеть пободрее, хотя чувствовала себя маленькой и несчастной. До этого я крепилась, но теперь хотелось прижаться к блондину и шумно завыть от облегчения. «Шарат!» «Мы тебя еле нашли!» – выкрикнул Мэй где-то очень близко, но вне поля видимости. «Но ты и натворила дел, Дора!» «Глупо вышло!» Кривя губы и искоса посматривая на Шарада, вымолвила я. Тот с прищуром на меня посмотрел, а потом очень тихо произнес. «Это было не просто глупо. Ты едва не погибла». Он не закричал, не сказал больше ни слова упрека, хотя следовало, наверное. Но мне хватило и этого. Слезы сами собой покатились по щекам. Я всхлипнула и виновато опустила голову. «Дора!» Я согнулась еще больше, уткнувшись лицом в колени. «Дора!» – вновь позвал Шарат. Мне остро захотелось исчезнуть, провалиться сквозь скалу и никогда больше не смотреть на блондина, и лишь осознание силы собственных слов останавливало от подобного решения. Еще одного глупого решения. «Дора!» – позвал Шарат требовательно и сжал мое здоровое плечо. «Хватит. Потом будешь себя жалеть. И страдать будешь потом. И отчитаю я тебя тоже потом». Я не поверила тону парня. Слишком уж быстро тот изменился, из сдержанно раздраженного став ровным, с оттенками обеспокоенности и наигранной веселости. «Эй, Дора!» Снова позвал блондин и потянул меня к себе, прижимая к плечу. «Да не буду я тебя отчитывать, слышишь? Ты ужасно нас напугала, понимаешь?» Шарат уселся на пол и перетянул меня к себе на колени. «Мы вернулись, а тебя нет, и только по дому скачет ошалевший зеленый кролик. Он нам под ноги кинулся, начал верещать и тыкать то в вещи на столе, то в потолок. Еще и скакал по комнате без передышки, за уши себя дергал. Мы только через полчаса от твоего Васи вразумительного ответа дождались. Слышишь? Не плачь, я тебя умоляю. Ну, не буду я тебя ругать. Ну, не надо, а?» Я сглотнула комок в горле и разрыдалась сильнее, сообразив, что всегда собранный и готовый ко всему Шарат за минуту произнес больше слов, чем порой за целый день. «Мы боялись, что с тобой что-нибудь приключилось», – прошептал Шарат. «Хорошо хоть, что кролик точно видел, что унесло тебя в зеленый мир. Но тут же драконы, они давным-давно переловили всю живность, что по глупости выбирается на равнины между городом и горами. Драконов только целая группа спугнуть может, а одинокого путника зверь воспримет как дичь. Ты хоть понимаешь, что мы себе навыдумывали, пока сюда добрались?» Он не кричал, не ругал меня, но голос парня чуть дрожал от эмоций. «Вот-вот», — где-то очень близко поддакнул Мэй. «Эй, Шарат, я веревку привязал, выбирайтесь, а я пока пойду шарахну чем-нибудь эту цыпу наверху, а то сидит там и косит на меня глазом. Я ей что, сочная отбивная на косточке?» «Я рад, что ты жива и цела», – прошептал Шарат мне почти на ухо. Я глубоко вздохнула и обняла его за шею, уткнувшись губами в висок. «Все хорошо, все хорошо». «У меня рука болит, и ссадины кругом, а еще ужасно стыдно», – доверительно сообщила я. «Все будет хорошо», – убежденно повторил Шарат. «Мы тебя нашли. Теперь все будет хорошо. Скоро вернемся. Ты согреешься, поешь, поспишь, и все будет хорошо». Я улыбнулась сквозь слезы, понимая, что в словах молодого человека нет ничего особенного, но я не могу ему не верить. «Я рада, что вы меня нашли», – прошептала я и крепче обняла Шарада, стараясь не замечать дергающую боль в руке. «И так быстро!» «Ты забываешь, что мы охотники?» Явно почувствовав, что я немного успокоилась, облегченно выдохнул Шарат и усмехнулся. «Мы выслеживаем иномирную нечисть. Что нам одну живую девушку найти? Ты ведь сквозь стены не просочишься? Все просто. Раз ты в зеленом мире, и тебя туда унесло по воздуху магией, то тебя обязательно заприметят драконы. Пусть нам с Мэем на них плевать, но в тавернах часто болтают о ящерах, а любой житель с окраины за монетку с радостью расскажет, где именно в горах гнезда. На твое счастье, большая часть драконов живет дальше в горах, а на этой стороне гнездится только та большая самка, которую Мэй решил немного попугать». «С ним все будет хорошо. Дракониха, драконица довольно большая, и зубы у нее...» «Да что со мной сделается?» – фыркнул Мэй и выглянул из-за края. «Давайте выбираться». Как оказалось, парни не сорвались на мои поиски, сломя голову. С собой у них была кое-какая еда, купленная по дороге, оружие, веревки. Пока я жевала очень соленые и острые полоски вяленой оленины и запивала их элем из большой фляжки, Шарат соорудил для меня что-то вроде сбруи из веревок, ремней и полос ткани. В получившейся конструкции меня закрепили на спину блондина, как младенчика, устроив пострадавшую руку так, чтобы я ею ничего не задевала. «Ну, вперед!» Осмотрев нас и подергав для верности ремни, скомандовал Мэй, пуская Шарада впереди себя. Брюнету предстояло идти за нами и страховать напарника в том случае, если он оступится. Но этого не потребовалось. Шарат уверенно обогнул выступ скалы, придерживаясь за рукоятки ножей, и пошел по узкому карнизу. Весь спуск вниз с горы я помалкивала и периодически таскала из мешочка кусочки мяса. Но потом, увидев, что город издали похож на маленького зеленого жука, не выдержала и прошептала себе под нос: «Леголас, что видит твой эльфийский взор?» «Что?» – уточнил Мэй, а Шарат зубами ловко выхватил из моей отставленной руки надкусанный кусочек мяса. «Как вы так быстро сюда добрались?» – спросила я. «Какое тут расстояние?» «Не знаю», – пожал плечами Мэй. «Довольно много. Но мы ведь воспользовались той пыльцой, что ты вытащила из книги. Назад придется пешком, чтобы не навредить тебе». «Вы смогли?» – с обидой и завистью протянула я. «Это ведь неуправляемая светящаяся пыль!» «Ты забываешь, что дома мы много лет учились управлять магическими изобретениями», – ответил мне Шарат. Это наша специальность, если хочешь. Пусть специализация и связана больше с оружием, а волшебная пыльца скорее бытовая магия. Мы ее нанесли на куски ткани, и как на воздушных шарах... «Не, это транспортная», — покачал головой Мэй. «Вспомни классификацию. Пыльца — именно транспортная магия». Мэй отобрал у меня следующий кусочек и с набитым ртом стал вещать о видах магии. Я, поудобнее пристроив голову на плечо Шараду, с улыбкой прикрыла глаза. «Все хорошо. Рядом болтливый Мэй и надежный, как скала, Шарад. Я в безопасности». И глупое происшествие скоро закончится. Уф. Несостоявшаяся фея Динь-Динь возвращается домой. Прошептала я, очень надеясь, что меня так и будут нести до самого дома на спине и не заставят топать на своих двоих.